Глава 6. Среда, 8 октября, день. Франкфурт на Майне. Хиллерхофштрассе. Йоргена Штёбе повысили не так давно, отчего свои хлопотные обязанности он исполнял весьма ревностно. Как будто благодаря руководству Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг за то, что заметили и продвинули. Йорген начинал простым корреспондентом, выделяясь из общей массы усердием и особой пронырливостью. Само собой, нередко погоня за сенсацией окрашивалась в циничные желтые тона. Зато какое торжество ощущаешь, раздобыв пикантный снимок или первым застолбив горяченькую новостишку. Редактор отдела новостей ухмыльнулся, быстро перебирая распечатки. «Не то, все не то, на передовицу не тянет». Озабоченно выпятив нижнюю губу, он потеребил ее. «Время, время, где ж раздобыть или прикупить пару-тройку лишних часов? Верстать пора, первая полоса пуста». Заерзав, редактор с мрачной тоской поглядел в окно. Солнце село. «Опять домой затемно возвращаться. Да какой домой? Работа не сделана». «Господин Штёбе», — зарокотал басистый голос. Йорген крутнулся в разболтанном кресле к посетителю, рослому блондину с глазами льдистого голубого цвета, настоящей белокурой бестии. «Вы ко мне?» — нетерпеливо осведомился он. «К вам». Блондин, не чинясь, занял скрипучий стул. «Хочу предложить вам материал, можно сказать, гвоздевой». «Вот как?» — Штёба отвалился на податливую спинку и сложил руки на животе. «Вот так!» — твердых губ посетителя коснулась мимолетная улыбка, холодноватая и безразличная. «Здесь...» — он выложил на стол файлик, набитый сканами. «Копия так называемого письма доктора Риккермана от 14 сентября 1996 года. Да, безусловно, в письме можно найти определенные странности, начиная с того, что никогда человек с фамилией Риккерман не занимал пост государственного министра, как тут указано. К тому же, это явствует из текста. Доктор Риккерман работал в контрольном управлении Федеральной разведывательной службы. И тогда он или она могли бы состоять в должности руководителя департамента, но никак не министра. Скупая улыбка тронула губы гостя, искривив их, будто в гримаске неудовольствия. «Я не зря перечисляю те изъяны, которые вами, как человеком опытным, сразу же будут отмечены. Добавлю еще, что письмо отпечатано на машинке старого образца, без стандартного шаблона. Да, и обязательная отметка о принятии документа отсутствует. Однако, все эти придирки совершенно не важны. Важна суть, изложенная в письме. А в нем разглашается информация, проходящая под грифом «строго секретно». Конкретно о канцлер-акте. «Ага», — скучающий рассеянный взгляд Штёбе моментально сфокусировался. «А подробностей, кстати, как мне обращаться к вам?» «Зовите меня Хёльгер», — прогудел визитер. «Этого достаточно». «Я внимательно слушаю, Хёльгер». Тот кивнул, выложил ксерокопии из файлика и опустил на них мощную пятерню. «Можно сказать, что в письме скрывается правда о канцлер-акте, об этом постыдном документе, унижающем и власти Германии, и ее народ. 21 мая 49 года американцы заключили с Германией секретный договор, после чего каждый вновь избранный канцлер еще перед присягой должен был сначала посетить Вашингтон и подписать тот самый канцлер-акт». Хольгер криво усмехнулся. «Ну, для владык прогибаться в обычае. Насколько помню, мелкие русские царьки ездили к монгольскому хану за ярлыком на княжение, а наш Генрих IV на коленях вымаливал корону у ворот Каноссы. Но нация-то чем заслужила этакое поношение? Но вернусь к письму. Итак, ну, не буду касаться всех пунктов и подпунктов, сразу выделю основное. Согласно условиям секретного договора, с Союзники по антигитлерской коалиции изымают золотой резерв ФРГ в качестве гарантии и сохраняют контроль над средствами массовой информации Германии вплоть до 2099 года. «Не верите?» — сощурился он. «А вы подумаете, зря, что ли, и ваша газета, и Die Welt, и Bild так усердно полощут Шрёдера? Ведь все канцлеры, кроме него, все, от Аденауэра до Коля, подписали канцлер-акт, соглашаясь с ущемлением суверенитета ФРГ. И кто они после этого? Да не больше, чем пешки в руках союзных держав». Хольгард обеими руками сгреб бумаги в сторону Штёбе. «Пользуйтесь». Юрген, словно тасуя, перебирал сканы и ксеры. «И сколько вы хотите за все это?» — пробормотал он, все смелее размышляя о роскошной передовице. «Один фенинг», — ухмыльнулся посетитель. На следующее утро «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» вышла с аршинными заголовками. «Все послевоенные канцлеры — предатели!» Да еще и фотографии подобрали самые невыгодные. У Эрхарда лицо глупое, Шмидт рот перекосил. Коль дурачится, язык показывает, хоть и рядом с Эйнштейном не стоял. Юрген, шагая на работу, любовался номерами своей газеты, выставленной за стеклами киосков и на развалах. Издание разбирали весьма живо, но самую большую толпу Штёбе застал у супермаркета «Лидл». Напротив большого рекламного панно, состыкованного из десятка телевизоров, «ФЭФ», толкаясь и задирая головы, люди жадно следили за трансляцией. Герхер Шрёдер громил неприятеля в прямом эфире. «Если в Лондоне и Париже считают нормой не считаться с мнением немецкого народа, то лично я не имею на это права. Меня поливают помоями, оскорбляя в моем лице всю нацию, лишь за то, что я посмел отстаивать свободу и независимость Германии. Мои соратники знают, что я не собирался унижаться за океаном, подписывать канцлер-акт, и уж тем более я не намерен лететь на поклон в Лондон. Чувствую, что на посту канцлера мне придется не только создавать новые рабочие места, не только догонять и перегонять ГДР по уровню жизни, но и бороться за коренные суверенные права Германии. Да, знаю, что меня часто обвиняют в симпатиях к Третьему рейху. А разве Англия, Америка, Франция не приложила руку к разгулу нацизма? О, мефистофельская усмешка исказила губы Герда. Я уже чую, как брозописцы, повизгивая от восторга, строчат про коммунистическую изнанку Шрёдера. Обзывают красным канцлером и жертвой советской пропаганды. Это их обычная реакция на правду. Но пусть уж простят меня лжецы и клеветники. Я не согласен извращать истину в угоду кому-либо. А моим девизом, пускай и охаянным, было и остается «Германия превыше всего». О, я уже вижу, как мои противники довольно потирают руки. Проговорился, мол, отнюдь нет. Эта строка из песни немцев не содержит великодержавного смысла, как и написавший ее поэт Август фон Фалерсбен. Я толкую припев как призыв к национальному единству, а это действительно превыше всего на свете. Толпа одобрительно загомонила, а Юрген подумал, что он в кои веки оказался прав, голосуя за Шрёдера. «Красный канцлер», — ухмыльнулся редактор, поторапливаясь. «Надо запомнить. Понедельник, 13 октября, день Москва, улица Мосфильмовская». Заморозками природа не отметилась, однако ночь прошла холодная. Солнце с самой зари отогревало столицу. Благо ветра не задували, снося зыбкую теплынь. Люди кутали шарфы, коты пушили шерстку, а деревья, словно назло грядущему минусу, скидывали последние одежды. Жухлая листва бессильно опадала, шурша под ногами, как пожелтевшие страницы старой и скучной книги. Я вылез из черной «Волги» и бросил, наклонясь. «Вы езжайте, наверное. Чего здесь скучать зря?» «А вы как, Михаил Петрович?» — проснулся водитель в окно. «Довезут. — усмехнулся я, примечая на стоянке и Нива Урман, Талия и Иритин Москвич. Захлопнул дверцу и неторопливо пошагал к проходной фабрике грез. Обычно я ощущаю свою трудовую деятельность в ЦК КПСС как некую общественную нагрузку. Понимаю, что пользу приношу немалую, эрго и смысл появляется, но внутренняя досада все равно бухтит, пеняя на потерю времени. Однако порой моя высокая должность дарит приятные бонусы. Вот как сегодня. Престарелый Машеров хоть и уступил место генсека, но заделался вторым по счету после Брежнева, председателем партии. Еще на той неделе Петр Миронович задержал меня в фойе ЦК и велел вплотную заняться съемками советского суперблокбастера. «Ты не просто курируй», — строго наставлял он, — «а вникай, как продюсер. Я люблю это слово, какое-то оно желудочно-кишечное, но другого не знаю. Мы же как договорились, что час быка не для коммерческого проката. Будем его старшеклассникам в школах показывать. Ну а ты же у нас по науке, да по образованию. Вот и следи, что буквально каждый кадр проработали, выложились, а шедевр сняли. Каждому времени своя киноэпопея. И как такого наказа слушаешься? Я все бросил и на служебной «Волге» к Мосфильму. Актер на въезде аж привстал от почтения. Мои губы сжались, запирая улыбку. Студию посещать редко удавалось. Последний раз меня сюда Маришка затащила, когда тут доснимали «Кровавое благодарение». Хорошо у них получилось. Правда, не знаю, что испытывал обычный зритель, а я как будто перенесся в ту пору. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, высоты Джеронима. Натуральные съемки как бы сочетались с моими воспоминаниями, и давние полузабытые эмоции затапливали мозг чувственным припоем. Я узнавал места боевой и трудовой славы. В Калифорнии, Неваде, Нью-Мексико, Техасе. И то мурашки одолевали, то озноб ходил. Классно, как Лея говаривает. Забредя к павильонам, я пожал плечом и повернул обратно. Над входом горело строгое табло. Тихо идут съемки. Ну, не буду мешать процессу, а то еще всех здешних мус распугаю. Радиофон зазвонил тихонько, словно стесняясь громких звуков. Выцепив плашку новенькой Теслы, я спросил загодя, смягчая тон. «Алло, Маринка, ты?» «Я», — донесся нежный отзыв. «Привет. У тебя на радике шифратор стоит?» «Строго обязательно. Мы верны мудрому лозунгу НКВД. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Молодец», — ласково похвалила Росита. «Я почему тебе дергаю? Звонили из Белого дома, предупредили, что миссис Даунинг желает с тобой приватно побеседовать». Мой рот растянулся в горделивой улыбке. Недаром я озадачил Антона. Как чувствовал? «Ну, можешь передать им, что я, так и быть, уделю время Синте». «Какой ты добрый», — хихикнула Маришка. «Ладно, Миша, жди звонка. В Вашингтоне уже утро. Пока-пока». «Пока». Я сунул Теслу в карман и вздохнул. Находит на меня порой. Ведь вся моя жизнь могла бы потечь совсем иным руслом. Будь Росита покладистей. Нет, вот взбила себе в голову, что слишком стара для меня. А из омута памяти уже выныривал тот заснеженный пионерлагерь, где я маялся раком мозга. В полутемных коридорах плохо протапливаемого спального корпуса дышала вечность. До сих пор довольно улыбаюсь, как чеширский кот, объевшийся сметаны. Стоит лишь вспомнить, как я Маринку затащил в постель. Она поначалу не воспротивилась, слишком уж была ошеломлена. А затем ее саму подхватила волна влечения. Хорошо было. И странно. Я-то в те прекрасные мгновения был уверен, что полностью утратил свои паранормальные способности. А нет. Мне Светланка потом все растолковала по секрету. Гадская астроцитома нарушила синаптические связи между корой и метакортексом. Но сам метакортекс функционировал. Единственное, что я не мог, так это сознательно управлять силой. А вот омоложение сексуальной партнерши — это, наверное, один из основных инстинктов паранормов. И срабатывает на уровне подсознания. Ведь от такого омоложения зависит выживание хомо новусов, как биологического подвида человека разумного. Женщина, хотя бы однажды переспав с паранормом, сохраняет не только внешнюю молодость, но и фертильность. В среднем лет на 15, а то и на 20 дольше. Таков суровый ход естественного отбора. Надо, чтобы паранорм оставил после себя как можно более многочисленное потомство. Тогда хотя бы часть из его детей унаследует метакартильную аномалию. Надо, homo novus, надо. Но это касается обычных подруг. У женщин паранормальных все еще интересней. Не зря их в средние века на костра жгли. Заскучав, я вышел в холл, где по-прежнему клацал автомат, торговавший пивом в банках. Но киношники толпились не за бархатным и жигулевским, а за новостями. На стене висел громадный телеэкран, сливавший инфу. Судя по толстому орлу на стене, транслировали заседание спецкомиссии в Бундестаге. Первым вызвали Эгона Бара. Тот присягнул, спокоен и невозмутим. Зачесанные назад волосы открывали широкую залысину свидетеля, а тяжелые очки как будто подчеркивали крутизну его лба. Мелькнула смена кадра. Эгон Бар говорил медленно и внятно, без суетливости. «Это произошло в один из первых вечеров во дворце Шаумбург, после того, как туда переселился Вилли Брандт. Я принес проект письма, которое предстояло отправить его советскому коллеге Алексею Косыгину, которому он хотел предложить неформальный обмен мнениями. Но для Брандта более важным было рассказать о том, что в этот день с ним произошло. Один из высокопоставленных чиновников передал ему на подписание три письма. Они были адресованы послам трех держав – США, Франции и Великобритании – как верховным комиссаром. Подписывая эти письма, он должен был подтвердить те обязательные оговорки, которые послы сделали в своем тайном письме относительно основного закона от 12 мая 1949 года, как обладатель неотъемлемого права победителей, распространяемого на всю Германию, а также на Берлин. Верховные комиссары тем самым приостанавливали, то есть сделали недействительными действия тех статей основного закона, которые они рассматривали как ограничение своих полномочий. Это распространялось в том числе и на статью 146, которая предусматривала после объединения Германии принятие Конституции вместо основного закона. «Ублюдочного основного закона», — криво усмехнулся я, — «немцы даже канцлера избрать не могут». Пока у меня лицо перетягивало, экран снова мигнул. Подошла очередь Герда Хельмута Комусы. Прямой и упрямый генерал-майор в отставке разговаривал с политиканами, как с новобранцами на плацу. «Меня раздражает тот факт», — гремел он, — «что прямые оскорбления славной памяти наших отцов и дедов бросают тень и на современную армию Германии, лишая ее при этом чести и самоуважения. Не лишне было бы напомнить, что Бундесвер создавался не в качестве инструмента для массовых убийств, и в него призывались добросовестные и ответственные солдаты, готовые служить своей стране на поле брани». Оскар Лафонтен, сидевший в президиуме, постучал молотком, унимая ропот депутатов, и хладнокровно спросил: «Господин Комуса, скажите, вы подтверждаете, что канцлер-акт действительно существует?» Старый вояка вздернул голову и рубанул: «Да, это позор для Германии!» Деятели кино немелодично взревели, и бурю эмоций высверлил одинокий пронзительный голос. «Я же говорил! Я! А вы не верили!» Из-за шумства мне не сразу удалось расслышать звонок. «Алло!» Я резко зашагал к павильону. «Hello, Michael!» Голос Синтии Даунинг был узнаваемым и звучал бодро, а ее русский стал даже мягче, утратив ту четкость, что выдает иностранку. «Не помешало?» «Синтия!» Я изобразил глубокое изумление. «Да как вы можете помешать?» Тесла донесла смешок с Пенсильвании Авеню. «Вы все такой же любезный, Майкл. А я, ох, сижу в овальном кабинете и думаю... Вы следите за скандалом в Западной Германии?» «Послеживаю», — усмехнулся я, косясь на экран. «Майкл, мой пресс-секретарь уже предупредил меня о темах скорого брифинга. Я выйду к прессе, и меня обязательно спросят, реален ли этот чертов канцлер-акт. Не подскажете ли верный ответ, Майкл?» Тональность вопроса соскользнула в игривость, но я догадался о том, что президент США нервничает. «Синтия», — начал я серьезно, вспоминая результаты давешнего бифуркационного анализа. «Отрицая наличие секретного договора, вы рискуете тем, что политический кризис в ФРГ все равно загасить не выйдет. А вот лет через 8-10 оппозиция, на знаменах которой изображен осел, обвинит вас в обмане, и созданная вами национальная партия проиграет выборы президента. В Белый дом опять придут демократы. А оно вам надо?» «Нет», — резко ответила миссис Даунинг. «А если я скажу правду?» «Ну, скрывать не стану. Подтвердив наличие канцлер-папки, вы ускорите на пару лет процесс объединения Германии и развала НАТО. Зато сохраните свою репутацию и власть нацпартии». «Второй вариант для меня дороже», — вздохнула Синтия. «Спасибо, Майкл. Выручили». «Рад стараться», — ухмыльнулся я. И тут же, едва успев сунуть Радик в карман, услыхал знакомый голос Павлова. «Михаил Петрович, вы к нам?» «А як же!» Обертоны Юга России вырвались, словно сами по себе. «Давно хотел спросить», — пробормотал сценарист. «Скажите, а название вашей операционной системы?» «Ампара», — я понимающе улыбнулся. «Да, это от вашего романа. Хотя, если честно, он меня разочаровал. После «Лунной радуги». «Ах, Михаил Петрович», — скривился Павлов, — «а мне каково? Так и хочется сбросить вину на законную супругу. Сама-то идея волшебного локона Ампары принадлежала Наденьке, и писали мы книгу вместе. Я потом клялся и божился, что роман ни в коем случае не сиквел «Лунной радуги». Это, мол, самостоятельное произведение, но читатели сочли иначе. Попытаюсь реабилитироваться», — невесело рассмеялся он. «Пишу настоящее продолжение. Белый всадник. Пока так, дежурное название. Время освоения Марса. Дальнее внеземелье». «Горячо поддерживаю, одобряю», — выразился я. Павлов смущенно крякнул, отступая, и все гнул прежнюю линию. «А вот новая ваша оська. Почему Ампарикс? Ампар-Икс?» «О, это совсем иная операционка. Многозадачная и мультипользовательская. 64-битная. От Ампары в ней только первая часть названия, плюс английское сокращение от Information and Computing Service. А так ее разработали совсем другие люди. Линус Торвальдс и Наталья Ивернева. Да, та самая, что утверждена на роль Иви зе Танет». «Здорово!» — шумно вздохнул писатель. «Сергей Иванович», — осторожно спросил я, — «может, работа над сценарием отвлекает?» «Не-не-не», — замахал руками мой спутник. «Что вы? Не отвлекает, а вдохновляет», — он повел рукою. «Покручусь тут, в мире четвертого тысячелетия, и терзаю дома бедную Клаву. По 2-3 страницы за вечер выдаю на гора. Знаете», — Павлов доверительно понизив голос, — «иногда возникает удивительное ощущение, будто чтобы там, за стенками павильона, действительно прорастает грядущее. Смычка между РМ и ЭВР. Хотите посмотреть?» «Помешаю же», — забормотал я, впадая в смущение. «А мы тихонько», — хихикнул Сергей Иванович. В павильоне номер 8 горел яркий свет, и мне с автором сценария удалось прошмыгнуть в тень декораций, изображавший гигантский зал, людей, занявших в нем места, а прочую детализацию и сидец нарисует позже. «Но всем известно», — разносился милый и приятный голос Риты, «что 72 года назад мы получили по Великому кольцу первое известие о странной планете Красного Солнца в созвездии Рыси. Историк Кинрух, извлекший из-под спуда времени первоисточник мифа, назвал новую планету Тормансом, символом тяжкой жизни людей в неустроенном обществе». «Сцена в Совете Звездоплавания», — шептал Павлов. А я почти не слышал его. Передо мной в свете Юпитера стояла живая Файр-Родис. Небрежно касаясь пальцами низенькой трибуны, Рита воплощала себе строгое изящество, недоступную, а от этого еще сильнее влекущую красоту землянки, но в то же самое время опасную женскую силу и торжествующую власть разума. Затем на трибуне появился Вэл Хэг, худой человек с непокорной торчащими рыжими волосами. Сосредоточенный до мрачности в своем широком белом плаще, он смахивал на Воланда перед балом. «Вычисления закончены и не противоречат гипотезе Фай», — сочным баритоном заговорил Фелхех. «Несмотря на колоссальную удаленность Торманса, вполне возможно, что те самые три звездолета, которые ушли с Земли в начале ЭВМ, достигли этой планеты. Безумное предприятие беглецов-фанатиков, не захотевших покориться неизбежному ходу истории, увенчалось успехом». Подумав, он продолжил. «Большинство землежителей высказалось за посылку экспедиции. Ведь речь идет о Тормосоне, о возможности соединиться с нашими людьми, частицы человечества, случайно заброшенной в безмерную даль пространства». Фелгел покинул трибуну, его место занял представитель совета. «После такой аргументации решать совету нечего. Мы подчиняемся мнению планеты». Сплошное сияние зеленых огней в зале было ответом на слова председателя. Тот продолжал. «Если жизнь у тормансиан так трудна, как считают Кинрух и его сотрудники, тем более мы обязаны поспешить. Но, напоминаю еще раз, и еще, мы не можем применять силу, мы не можем прийти к жителям Торманса не карающими, не всепрощающими вестниками высшего мира. Заставить их изменить свою жизнь было бы преступлением, и потому нужен совсем особый такт и подход в этой небывалой экспедиции». «Стоп!» — крикнул уверенный голос режиссера. «Снято!» Я отмер и вернулся в пятый период РМ. Вторник, 14 октября, день. Лондон, Ист-Энд, Эммет-Стрит. Сюда, в район бывших доков, даже полиция не заглядывает. А нынче особенно арабы, индийцы и африканцы облюбовали здешние места. Белые сахибы для них — добыча. Черномаза и самого Хазима задирали, но стоило отметелить негра-здоровяка, державшего Мидл-стрит, как мигранты прониклись к нему почтением. Хорошо ничего не бояться. Боснеец дернул губами в усмешке. Так уж вышло, что черные цветные нынче по его сторону баррикад. А вот белые англичане... Ну да, нищих и обездоленных среди них полно. Однако жалости все эти островитяне не вызывают. Что тутошние старики замерзают зимой... Молодежь спивается, феминистки вытравляют себе все женское. А, наплевать, так им и надо. Нет, он не злорадствует, отнюдь. Просто все эти подданные Соединенного Королевства, отцы и матери его врагов, их братья и сестры, те, кто постарше, сами когда-то причиняли зло людям в чужих землях, а младшие готовы легко и просто отринуть понимание с милосердием, творя гнусности в стиле 3Б. Безнаказанно убивать безоружных с безопасного расстояния. Да и черт с ними, со всеми. Тотаревич выгнал на улицу в грязное окошко. Пусто. Руки, конечно, чесали, взять да и отмыть стекла. Только вот к чему уделяться, чтобы потом светиться? Будь как все. Главный принцип тутошней жизни. Хазим порылся в рассохшемся комоде. Под тряпьем нашлись хрустящие пачки бумажек с портретом королевы. Нормально. Даже на сердце потеплело. Когда к нему прибежал радостный, почти счастливый Ахмед и выпалил, что русские им помогут, Хазим сначала не поверил. Зачем русским ввязываться в опасную авантюру? Бехоев долго его убеждал, что в Советском Союзе своих не сдают, а врагов не прощают. Пока не разозлился. Хлопнул дверью и ушел. А на другой день, когда Татаревич опять в который раз остался без работы и брел в районе... Уайт-Чепет. С ним поравнялся невозмутимый человек, малоприметной наружности, с дипломатом в руке. «Хазим?» — обронил он. «Ну?» — буркнул босняк. «В этом чемоданчике 100 000 фунтов стерлингов», — сказал незнакомец, щурясь безмятежно. «Мы разделяем ваши чувства и оправдываем ваши цели. Сейчас свернем в переулок и заберете атташе кейс. Кстати, передайте товарищу Бехоеву, что дело против него закрыто». Татаревич шагал, как заводная кукла, мало что соображая. Послушно свернул в узкий проулок и ухватился за теплую ручку чемоданчика. Русский неспешно удалялся, а Хазим не знал, что и делать. Прибежал домой, торопливо щелкнул замками. Ее королевское величество холодно глянуло с пухлых пачек, обтянутых тонкими резинками. Часа два Татаревич искал товарища Бехоева. Притащил надутого друга домой и сунул ему деньги. «Да ладно!» — забурчал Ахмед, отходя. «Что тюрьма не светит, это хорошо, конечно. Только ни в какую Россию я не вернусь. По крайней мере, пока не завершим наше общее дело здесь. Между прочим, на меня тоже вышли. Велели ждать подарков». Лязг замка и грюканье засова развеяли воспоминания. «Ахмед, ты?» «Я». Глухо донеслось в ответ. Бехоев затопал по скрипучим ступеням. «Хозяин, подарочки!» выдавил он, еле сдерживая восторг. «Пошли смотреть». В арендованном гараже стояли рядком 4 миномета Л-16. «81 миллиметр!» задыхаясь, бормотал Ахмед. «Разбираем на ствол опорную плиту, двуножник с прицелом и грузим. А у нас как раз 4 пикапа. Минимальная дальность стрельбы 100 метров. А вот гляди, только руками не трогай». Хазим, чувствуя, как колотится сердце, присел перед пластиковыми ящиками, набитыми оперенными тушками мин. «Не принюхивайся», — криво усмехнулся Бехоев. «Не учуешь. Боеприпас тоже здешний, заряженный на базе Портундаун. Видать, Томми потеряли нечаянно. Хе-хе. А вот те, видишь, болванки. Будем на них мужиков тренировать». «По 3 человека на миномет. 4 расчета. Учебку устроим, чтоб с одного залпа цель накрыли». «Нормально», — вытолкнул Татаревич и, уперев руки в колени, встал. «Знать бы еще, где и когда бить по той цели. Нам сообщат». Голос Ахмета был негромок. «Ты это...» — закряхтел Хазим. «Прости, что ли? Ну, не привык я доверять, понимаешь?» «Понимаю», — усмехнулся Бехоев. «Только русские, мы народ особенный. Нам верить можно. Мир?» Он протянул руку, и Татаревич с чувством пожал ее.